Глава 44. Максим поднялся пешком на третий этаж небольшого офисного здания. На обитой коричневым дермантином двери не было ни надписи, ни номера. Он постучался и, дождавшись ответа, вошел. «Вызывали, товарищ полковник?» «Привет, Соколовский». Мужчина за столом оторвал взгляд от бумаг и, сняв очки, отложил их в сторону. «Присаживайся». Максим сел в вертящееся кресло. Подполковник Нахалов протянул ему бумаги. «Тут разработочка пришла по тому делу с камешками». Парень встрепенулся. «С этими алмазами?» Подполковник кивнул. «Да, ими самыми. Очень интересное дело получается. Ты как, сейчас свободен?» «Честно говоря, не очень. Сессия на носу». Мужчина подцокал языком. «Жаль, жаль». Он задумчиво уставился в окно. Немного подумав, сказал. «Вполне возможно, тебе придется съездить в эту деревеньку как частному лицу. Погулять там, порасспрашивать людей, побродить по приискам. У тебя же там остались кое-какие знакомые». Макс задумался. Раиска только, да и то. Ульяна тоже. При мысли об этой девушке что-то сладостно-горькое кольнуло в районе солнечного сплетения. За прошедшие полгода Максим постарался вытравить воспоминания о ней из своей памяти. Уж слишком яркими и тревожащими они были. Первое время он еженочно занимался с Ульяной любовью во сне. Каждое утро просыпаясь в мокрых простынях. Пытался загрузить себя работой, учебой, спортивными тренировками, лишь бы не думать об этой ведьме. Теперь же распоряжение начальства пускало все его усилия на смарку. «Ну чего молчишь? Это приказ, Макс». Максим вздохнул. «Поедешь после того, как закончится твоя сессия. Летом». Рая уже издалека почувствовала тянувшийся из дома Ромки, будоражившие вкусовые рецепторы, запах запеченного мяса. Интересно, что на этот раз он приготовил ей? Девушка не уставала удивляться и восхищаться Ромкиным талантом. Казалось, при его болезни он должен быть запечатан дома, сидеть никчемным инвалидом, а он наоборот. Парень готовил как заправский шеф-повар, орудовал любыми инструментами. Мог запросто исправить любую поломку, знал, как постоять за себя, а самое главное, с ним интересно и весело. И Раиса ловила себя на мысли, что влюбилась в этого парня. Ромка, углядев девушку в окне, вышел навстречу. На лице его светилась радостная улыбка. «Ты чего сияешь, как начищенный пятак?» — спросила Рая. «Гостей жду». «Кого же это?» «Ну, во-первых, тебе, а во-вторых, наконец, Ульянку». Неприятное чувство, напоминавшее ревность, убрало улыбку с губ девушки. «Ты только о ней и говоришь в последнее время». «Не в последнее». Парень поправил ее. «Я всегда о ней говорю. Она, Рай, моя лучшая подруга». «Ну а что же она не появлялась так долго? Видать, не так она и нуждается в тебе». Ромка рассмеялся и, обняв девушку за плечи, подтолкнул внутрь дома. «Больше всего Ульянке нужно было время, чтобы прийти в себя после того, как она отдала свою силу тому парню. Бабушка не велела ей выходить из леса». Девушка прыснула от смеха. «Это для того, чтобы восстановиться после того, как она отдалась Максиму? Это что-то новенькое». «Глупенькое». Роман погладил девушку по голове. «У Ульки была особая сила, ну, ей по наследству досталось. Думаешь, как твой Макс так быстро на ноги поднялся? Она же его почти трупом нашла. У него и пульс еле прощупывался. Тащила его одна на себе». «Да ладно». Раиса с интересом начала прислушиваться к парню. «Только ты не говори ей, что я рассказал. Ульянка мне по секрету поведала. Она ж его вытащить-то вытащила, а руки он себе напрочь отморозил. Шутка ли зимой в тайге валяться без одежды? У него могла гангрена начаться». «И как же она его вылечила?» «Как-как, а вот так. Девочкой она до него была, и вот...» Раиса рассердилась. «Чего вот? Ничего не понятно». «По преданию, если девушка отдастся парню до 18 лет, то подарит свою силу, и та исцелит его от любых болезней. А вернуть ее можно только если этот парень полюбит девушку». «Ах». Раиса прижала руку к рту. «А Макс уехал». Ромка состроил печальную гримасу, развел руками. «Ну вот видишь», — хмыкнула девушка. «Мужикам только секс и нужен. Какая такая любовь?» «Не всегда». Его лицо приблизилось совсем близко, и Рая взглянула в серые глаза парня, которые сейчас потемнели. В тот же миг его рот накрыл ее губы, и комната почему-то завертелась, закрутилась так, что девушке пришлось вцепиться пальцами в плечи Ромки. Только покашливание вернуло их в реальность. Они отскочили друг от друга, одновременно заливаясь румянцем. В дверях стояла улыбающаяся Ульяна. «Ох!» Рая закрыла лицо руками, вызвав на этот раз веселый смех девушки. Ромка суетливо задвигался, и видно было, что он нервничал. Лицо начало кривиться. «Извините, может, я не вовремя?» «Вовремя, вовремя! А то так и до греха можно дойти!» Полыхнул горячим взором в сторону Раисы. «Проходи, Уль, что ты как не своя?» Ульяна прошла в гостиную, где уже был накрыт стол. Рая проследовала за ней, на ходу разглядывая девушку. Стройная, ноги длинные, и талия такая узенькая. Не то что у нее. Платьишко, конечно, простенькое, но зеленый цвет ей шел. «Уль, это моя девушка, Рая!» Ульяна в ответ кивнула, приветливо улыбаясь. «Мы, кажется, немного знакомы. Ты приходила с какой-то женщиной, только я плохо помню. Ну ладно». Она махнула рукой. «Это все было так давно». «Девчонки, садитесь за стол, я буду вас угощать», — засуетился Ромка. Еда, приготовленная им, получилась бесподобной. Ромка искренне радовался, что ему удалось угодить обеим девушкам. И еще его очень радовало, что, казалось, Рая и Ульяна нашли общий язык. В конце концов, Ульке надо потихонечку обзаводиться подругами.